Глава 82. Тихая улица с трехполосной дорогой и скромного размера домами с пристроенными гаражами, продающимися вдвое-втрое дороже, чем в большинстве других уголков страны. Многие совсем небольшие, с убогим озеленением. Кусты вокруг типовых строений разрослись настолько, что скрывают фасады почти полностью. Машины припаркованы вдоль улицы, а в нескольких двориках малолетние детишки играет под бдительным оком матерей или нянь. Сбросив ход, Робби высматривал адреса. Вэнс заметила нужный первой. «Третий справа», — сообщила она, — «с фургоном на дорожке. Стоит надеяться, дома кто-то есть». Остановив машину у бордюра, Робби заглушил двигатель, снял солнечные очки, взял бинокль с переднего сиденья и осмотрел окрестности. Масса возможных огневых точек, слишком уж много, чтобы можно было адекватно укрыться. «Мы тут как на ладони», — заметил он. «Неудивительно», — ответила Вэнс. «Пойду постучусь в дверь. Прикрывай меня отсюда». «Может, наоборот?» — предложил Робби. «У меня документы ФБР, а не козырнее твоих. Федеральная бляха устрашит любого». Но Вэнс уже распахнула свою дверцу. «Если кто-нибудь откроет огонь, уж постарайся открыть ответный и стреляй без промаха». Робби и Джули проводили взглядами Николь, поднявшуюся на крыльцо с верандой и позвонившую в дверь. Уилл извлек пистолет из кобуры и опустил стекло с пассажирской стороны, окидывая окрестности взглядом по широкой дуге, неизменно возвращавшейся к воображаемому трехфутовому окну вокруг Вэнс. «Она очень смелая, взяла и просто пошла», — заметила Джули. «Она же суперспецагент ФБР. Это входит в ее должностные обязанности». «Не пытайтесь любезничать со мной, Робби!» «Значит, теперь я Робби? А что стало с Уиллом?» Джули промолчала. Передняя дверь открылась, и Уилл впился взглядом в показавшуюся в ней женщину. Вэнс козырнула документами и пару минут растолковывала, чего хочет. На лице женщины, Робби заключил, что это жена Зигеля, застыло потрясенное выражение. Обе женщины поговорили еще минутку, а затем дверь закрылась, и Вэнс торопливо зашагала обратно к машине. Робби заметил, как штора в фасадном окне отодвинулась в сторону, и женщина выглянула в щелку. Вэнс уселась обратно в машину, и Уилл завел двигатель. «Габриэль Зигель работает в отделении Сан-Траст, минутах в 10 отсюда. Взяла адрес у его жены». «Она выглядела удивленной», — прокомментировал Робби. «Она была удивлена. По-моему, она решила, что это как-то связано с банковскими проблемами». «Может, ее муж ворует деньги?» – встрепенулась Джули. «Может, отмывает их для террористов? А мои родители и остальные узнали». «Может», – Робби глянул на Вэнс. «Дамочка следила, как ты возвращаешься к машине». «Да уж не сомневаюсь. Наверное, названивает сейчас мужу, так что поехали». «Встречу с ним я беру на себя», – заявил он. «А ты останься в машине с Джули». «А когда я смогу сделать что-нибудь, кроме как сидеть в машине?» – поинтересовалась девочка. «Твое время придет», — ответил Робби. «Прежде чем все закончится, придет время каждого». До отделения банка они добрались меньше, чем за 10 минут. Оставив спутниц в машине, Робби вошел в небольшое кирпичное здание рядом с оживленной автотрассой в Манассасе. Спросил Габриэля Зигеля, его проводили в стеклянную клетушку площадью с десяток квадратных футов. Зигель оказался ростом около 5 футов 8 дюймов. Коренастым и бледным. На взгляд Робби, на фото в Фейсбуке он выглядел куда лучше. «В чем дело?» Зигель встал из кресла за столом. Очевидно, жена ему все же позвонила. Робби сверкнул значком и осведомился. «Вы служили в войсковом отделении во время первой в заливе?» «Ага, и что? Армия хочет, чтобы я пошел на сверхсрочную? Ни за что. Я свою отрубил. И я слишком не в форме, чтобы таскать винтовку по пустыне». Он уселся обратно в кресло, а Робби остался стоять. «Меня больше интересуют люди, с которыми вы вместе служили. Поддерживаете связь с кем-нибудь из них?» «Ага, с некоторыми». «С кем именно?» «О чем именно идет речь?» «Банкир-то показывает характер», — отметил про себя Робби. «Вопрос национальной безопасности. Но я могу сказать вам, что это может быть связано со взрывом автобуса и гибелью людей в ресторане на Капитолийском холме». Зигель побледнел еще больше. «Иисусе! Кто-то из моего старого отделения в этом замешан?» «Прямо не верится». «Значит, вы знаете их всех и хорошо?» — с напором спросил Робби. «Нет. То есть, ну, все мы сражались за нашу страну. И обратиться против нее...» Голос его стиг до шепота и оборвался. Он просто сидел там, положив пухлые ладони на свой дешевый письменный стол с таким видом, будто пацаненок, которому только что сказали, что его щенка переехала машина. «С кем из них вы поддерживали контакт?» Очнувшись от транса, Зигель медленно проговорил. «Дук, Бидл, Фред Альварес, Билл Томпсон и Рики Джонс умерли много лет назад. Это я знаю, но они не местные, раскиданы по всей стране». «Ага, но мы перезванивались, обменивались электронными письмами. Дук как-то раз приезжал, и я устроил ему экскурсию по памятникам. Фред погиб в автокатастрофе, Билли сунул чертов ствол в рот и спустил курок. У Дуга и Рики был рак, они ведь моложе меня. По-моему, это из-за всей дряни, которые нас там обрабатывали. Знаете, синдром войны в заливе. Может, я уже помираю и даже не ведаю об этом. Всякий раз, как у меня мигрень, сразу думаю, что все кончено». Он осунулся в кресле мешком. Сев напротив него, Робби спросил. «А с кем-нибудь из местных старых приятелей зависаете?» «Видел Лео Брума пару раз, но уже давненько». «Насколько давно?» «Больше 10 лет тому. И где бы вы думали?» «В баре в Сиэтле наткнулся случайно. Он был там по делам, а я только что поменял работу и приехал на семинар. У него вроде бы все было путем. По-моему, он работал в госаппарате или что-то вроде, точно не помню». «Еще кто-нибудь?» «На Ближнем Востоке я больше всего сблизился с Кертисом Гетти, но с возвращения в Штаты мы с ним больше не виделись, даже не знаю, где он теперь». «На том свете», — мысленно ответил Робби. «Лео Брум ни разу не упоминал о Гетти?» «Не помню. Почему-то казалось, что они вряд ли поддерживают отношения. Но я же сказал, это было 10 лет назад». 10 лет назад так оно и могло быть», — подумал Робби. «Еще кто-нибудь? Рик Уинт, например?» «Я читал, что его убили. В этом все дело». «Вы поддерживали контакт с Уиндом?» «Нет, уже много лет. Раньше виделись, но он стал каким-то странным. Купил этот ломбард в захудалом округе. Не знаю, просто изменился». «А как насчет Джерома Кэссиди?» «Не, не слыхал о нем самого Дембеля. Он здешний, живет неподалеку». «Вот уж не знал». «А как насчет Элизабет Ван Бюрен?» «Это ее фамилия по мужу, а девичья Элизабет Клэр, знаю». «В те времена иметь женщину в подразделении было в диковинку, не так ли?» «Ага, теперь-то, конечно, все иначе. Но я всегда считал, что правила, а не строевой для женщин, хрень собачья. Они могут воевать ничуть не хуже мужчин. А в подразделении могли дать своей силе просиять по-настоящему. Мужики больше мачо, женщины дают команде перспективу. И должен вам сказать, хотя им и давали боевые назначения на вспомогательные посты, технически они не должны были вступать в бой, но вступали стопудово. Во всяком случае, на первой в заливе. А Лиззи была одной из самых-самых. Она была лучшим бойцом, чем я, могу вам сказать. Но она больше не в армии», — заметил Робби. «Что ж, для этого был железный резон», — ответил Зигель. «Вы поддерживали с ней контакт?» «Поддерживал. Так почему же она больше не в армии?» «Рак. Начался с груди, а потом расползся. Теперь он у нее в мозгу, в легких, в печени. Разумеется, она обречена. Как только эта дрянь даст метастазы, все кончено. Волшебных пилюль от этого не придумали. Она в хосписе, в Гейнсвилле. Вы с ней виделись?» «Раньше навещал регулярно, но с месяц назад перестал. Она была то в сознании, то в отключке». «По большей части в отключке. Морфин. Я даже не знаю, жива ли она еще. Следовало бы поддерживать связь, но слишком уж тяжко видеть ее в таком состоянии». «Как называется заведение?» «Центральный хоспис, рядом с трассой 29». «Ладно. Да говорю же, это все дерьмо, которым мы там надышались», — воскликнул Зигель. «Обедненный уран, токсичные коктейли от всех этих артобстрелов, пожары пылали повсюду, мара и небо в черный цвет, горящее дерьмо, черт знает, что там было. А мы как раз посередке нюхаем все это. С равным успехом это я мог бы сейчас дожидаться кончины на той койке». Робби вручил Зигелю карточку. «Если что-нибудь всплывет, позвоните мне». «Так из-за чего это все? Как кто-то из моего прежнего отделения может быть замешан в этих делах?» «Это мы и пытаемся выяснить». Робби помедлил. «Жена предупредила вас, что мы едем?» «Есть такое дело», — признал Зигель. «Ее что-то тревожит?» Она тревожится, что я могу лишиться работы. Робби вспомнилась гипотеза Джули об отмывке денег для террористов. Почему? У вас тут проблемы? Я не сделал ничего дурного, если вы об этом. Но разве кто сейчас ходит в банки заниматься делами? Все в онлайне. Я проторчу тут сегодня часов 8, а увижу человека 2. Как думаете, долго мне еще будут платить за такую работу? Банки сидят на деньгах отнюдь не просто так. Они чертовски скаредны. Письмена уже на стене, мир переменился. А я, наверное, меняюсь недостаточно быстро. Может, и кончу тем, что буду таскаться с винтовкой по пустыне. Что же еще остается для мужика в моем возрасте? Я могу стать толстым наемником, но погибну там в первый же день. Что ж, спасибо за помощь. Ага, рассеянно обронил Зигель. Когда Робби покидал его, тот выглядел так, будто уже получил смертный приговор.